Глава 19. На скамеечке около забора в Жардин Паблик сидел Тетеревович в самом радужном настроении. Он не только получил отсрочку отпуска, но, кроме того, добрая мамаша, которая имела кубышку на черный день, прислала, разнежившись, подкрепление для дальнейшего пребывания его за границей. И Тетеревович радостно помышлял об итальянских озерах. «Пора, пора отсюда уезжать!» Сезон решительно кончился, с каждым днем общество уменьшается, и утренняя толпа на променад Д'Англе редеет. Даже Ирма, которая после своего внезапного отъезда в Париж за одним виконтом вернулась опять на берег моря. Даже и она окончательно исчезла 3 дня тому назад. Пустынно было на пыльном Куи, набережной. Тетеревович глядел через решетку и изредка проезжавшие экипажи. И на жаркие аллеи сада, желтые, широкие, лишенные тени. Вдруг в конце одной аллеи он заметил тоненькую женскую фигурку. Он был зорок и немедленно узнал Люсю. Девушка приближалась торопливыми шагами, но еще не замечая Тетеревовича. Узенькое и короткое клетчатое платьице, темная соломенная шляпка на рыжих кудрях. Вся простота наряда бросалась в глаза и делала из нее совсем ребенка лет 14-13. Лицо ее было серьезно и дерзко. Она, вероятно, прошла бы, не заметив Тетеревовича, если бы он не поднялся со своего места и не назвал бы ее по имени. Люся вздрогнула, подняла голову. «А, это вы!» — сказала она почти радостно и поспешно. «Как хорошо, что я вас встретила. Мне хотелось с вами поговорить, посоветоваться». «Все, чем могу, только быть полезным», — галантно выговорил Тетеревович. «Угодно ли я вас провожу?» Или, может быть, сядем на эту скамейку? Лучше сядем, я устала, жарко. Они расположились на скамеечке у забора в жалкой тени подрезанного куста. Тетеревович хотел заговорить, но Люся перебила его. «Как мы давно не видались», — сказала она. «Да и то правда, ведь мы могли встречаться у Равелиных, а с тех пор, как они уехали...» Люся остановилась на минуту, потом продолжала. «Я вам все расскажу, что у нас теперь делается». «Вы, наверное, знаете, уж это ни для кого не тайна, что Павел Павлович был влюблен в прелестную мадам Равелину, знаете?» Люся улыбалась презрительно, глаза блестели злобно. Тетеревович, как подобает хорошо воспитанному человеку, промолвил тихо, со скромностью и глядя в сторону. «Да, я слышал». «Ну так вот, когда она удрала...» Люся произнесла это слово с ударением и удовольствием. Удрала тайком, внезапно, струсив перед делами своих же рук. Павел Павлович совсем с ума сошел. Приехал вечером взбешенный, накинулся на Веру, на меня. Я молчу, Вера ничего не понимает, потом, конечно, в слезы, истерика. Люся опять желчно улыбнулась. Рассказывала она с удовольствием, как будто каждая подробность, каждое слово доставляли ей особое наслаждение. Тетеревович слушал не без любопытства, склонив голову на бок. «Знаете, он вообразил, что Вера тут при чем-нибудь, или я. Потом бросился к старику, которого Равелина постоянно бывала за советами жизни. Все находили, что это весьма трогательная дружба. Старик, должно быть, хорошо отчитал Павла Павловича, потому что он еще мрачнее вернулся. Такие истории у нас были. Павел Павлович хотел службу бросать, лететь за ней в Россию». «Неужели?» – сказал Тетеревович с приличным изумлением. «И главное», – продолжала Люся, – «я не могу себе представить, как он это сделал. Он разубедил таки Веру, что все штуки выкидывает от самой простой влюбленности. Напел ей что-то об идеальной дружбе, о товарищеских отношениях, и та поддалась. Я уж молчу, он во всем ее может разубедить. Сначала-то прорвался, а потом опомнился и давай замазывать. А она по привычке». Не может его рацеям не довериться. Ух, противно мне все это. Выносить не могу на край света. Убежала бы на дно моря, лишь бы ото всего подальше, лишь бы куда-нибудь. Тетеревовичу становилось неловко. С чего эта странная девочка откровенничает с ним, посвящает его в семейные истории, до которых ему нет ни малейшего дела? И хотя слушал он не без любопытства, однако чувствовал, что слушать, пожалуй, бы и не следовало. Люся придвинулась к собеседнику и сказала почти шепотом. «Ведь она дура, совсем дура, моя сестра. Она никогда не подавала блестящих надежд. А со временем знакомство с достойным Павлом Павловичем потеряла последние соображения. У нее ничего своего не осталось. Что он скажет, то и истина. Другой уж не может быть. И уверена, что все его идеи – ее собственные. Ей надо кому-нибудь прилепиться, тогда она и живет. И он доволен. И никакая Равелина, хоть он и бесится, теперь жены ему не заменит. «За что вы так ненавидите Павла Павловича?» – спросил непроницательный Тетеревович, которого начинала страшить злобность Люси. Люся даже зубы стиснула. «О, всех бы своими руками передушила! Варвары они! Гроша у них у всех за душой нет! Толкутся на месте без всякого смысла, говорят, а сами муравьи какие-то! Хуже, мразь, отрепье! И слова их все отрепье, снег талый!» Заметив испуганное и смущенное выражение лица Тетеревовича, Люся остановилась. Она окинула глазами фигуру своего собеседника, и губы ее сложились в презрительную улыбку, как будто она досадовала на себя, что заговорила с эдаким. «Я хотела с вами посоветоваться», — произнесла она другим тоном. «Вы, кажется, юрист?» «Да, я окончил юридический факультет, но я не адвокат. Я не прошу вас вести мое дело». Мне нужно знать возможные последствия одного моего поступка. Могу я рассчитывать на вашу скромность? Она совершенно не походила теперь на девочку. Тон ее был серьезен, почти высокомерен. Тетеревович пробормотал, что она не имеет оснований сомневаться. Люся и не дослушала. «Мне скоро минит 18 лет», — сказала она. «И я знаю, что я несовершеннолетняя и не имею права распоряжаться своей судьбой. А между тем я намерена распорядиться своей судьбой». Тетеревович молчал, не понимая. «Вы помните Ивана Модестовича?» – спросила она. Тетеревович с большим усилием припомнил, что Иваном Модестовичем звали косолицего молодого человека в веснушках, который с компанией других молчаливых и скверно одетых молодых людей бывал у Равелиных. «Иван Модестович, так неужели вы, мадемуазель Люся, неужели он вам нравится?» Люся засмеялась. «Однако вы, Тетеревович, просто глупы. Что вы себе вообразили?» Тетеревовича покоробило от такой бесцеремонности, он даже хотел протестовать и кончить этот разговор, но любопытство превозмогло. Он молча съел обвинение в глупости и ждал, что она скажет. «Я вам не буду долго объяснять всех подробностей, да вы и не поймете. Иван Модестович, его приятели и приятельницы, помните Анну Васильевну? Вы ее даже как-то называли облезлой барышней. Думаю, что это очень остроумно. Так вот, они зовут меня с собой в Женеву. Совсем. И я решила ехать. Сочувствую ли я им, люблю ли их, это все теперь лишние вопросы, потому что я уже решила ехать. Ни сестра, ни Павел Павлович, точно он имеет право на меня, ни за что не отпустят. И я должна удрать тайком. Вы, конечно, не откажетесь, во-первых, объяснить мне, имеет ли право сестра моя или мать, которая живет в России, вытребовать меня назад силой. И, во-вторых, вы поможете мне в моем побеге. Тетеревович встал и выпрямился на коротких ножках. На лице он выразил непроницаемую холодность, даже брезгливость, и открыл рот, чтобы произнести какие-то слова, но вдруг Люся схватила его за рукав. «Смотрите, вон он, в наш голубчик!» – прошептала она быстро, обертываясь к решетке. Мимо сада проезжала графская коляска. В ней по обычаю сидел молоденький графчик Дида, а рядом Павел Павлович. Лицо у Павла Павловича было желтое, постаревшее, измученное, злое. И все-таки, несмотря на это, на нем неукоснительно и явственно лежал отпечаток той угодливости, по которой сейчас же и безошибочно всякий мог узнать, кто граф и кто учитель. Сквозь искренние страдания влюбленности, сквозь еще более искренние смутные страдания и тоску своей разрушающейся жизни, падающей вниз и без возврата, сквозь все это неумолимо и невольно выступало выражение подчиненности на его лице. И, что всего страннее, лицо Тетеревовича утратило свою гордую холодность, и глаза его стали похожи на глаза Павла Павловича, когда он снимал котелок и кланялся ускалицему графчику. И никто, поняв их, не удивился бы им. Когда коляска проехала, Тетеревович обернулся к побледневшей Люсе и попытался снова принять горделивый вид. Но вместо того только посмотрел сердито и сказал: «Извините, но я в чужие дела не мешаюсь. Участие в ваших странных неосторожных поступках я принимать не могу. Юридических разъяснений тоже делать вам не стану. Ибо твердо уверен, что все это было лишь шуткой с вашей стороны. Если бы я на минуту хоть мог принять ваши слова серьезно, я, конечно, долгом счел бы предупредить вашу сестрицу и Павла Павловича». Проговорив эти слова, он снял котелок, низко поклонился и стал удаляться, думая про себя. «Вот полоумная девчонка. В хорошую было, я историку впутался. Они все здесь точно взбесились. Нет, пора уезжать».